Глава 18. Разговаривать не хотелось, потому что сказать было нечего. Что-то будто сломалось, разбилось на тысячи осколков, рассыпалось в прах, развеялось по ветру, и мы с Тумановым оказались в совершенно ином мире, где нет места для колдовства, проклятий, страха перед неизвестностью и причин волноваться о том, наступит ли завтрашний день для нас обоих. Словно все так и должно быть. Ночь, фонари за окном, лепестки роз на постели, частое биение двух сердец и никаких сожалений. Миг блаженства. Каждый из нас его заслужил, но молчание не могло длиться вечно. Я провела пальцами по раскрытой ладони Руслана и заметила, что на безымянном пальце больше нет обручального кольца. Ничего не сказала. Но мужчина, лежащий рядом, счел, что наконец-то должен объясниться. «Я знаю, что Лариса была здесь и наговорила тебе лишнего», произнес он, обняв меня и притянув к своей груди. «Она просто сказала, что у тебя есть жена и дочь», ответила я, устраиваясь поудобнее на его плече. «Ульяна мне не дочь», возразил Руслан. «Этот брак... В общем, у меня был друг Стас, Вика, его сводная сестра. Они оба по уши вляпались в какой-то криминал, хотя семья у них состоятельная и очень приличная. Однажды Стас попросил меня позаботиться о его сестренке и надолго исчез. Тогда же выяснилось, что Вика беременна. Нужно было предъявить их родителям отца ребенка, поэтому она уговорила меня взять эту ответственность на себя. То есть они... «Да, это их общий ребенок, что даже законом не возбраняется, потому что нет кровного родства. Но родители не поняли бы. Там все сложно с отношениями. Я даже вспоминать об этом не хочу. Женился, потому что понимал заботу именно так. Мама была против, но я принял это решение из-за дружбы, которой очень сильно дорожил. Мы с Викой даже не жили вместе ни дня». Ее семье нужен был сам факт законного брака и отцовства. Через пару месяцев после свадьбы объявился Стас и пришел ко мне просить о большем. Он уже тогда был в розыске. Погиб при задержании еще до того, как родилась Ульяна. А у Вики из-за этого слегка поехала крыша. Он просил тебя не разводиться с его сестрой и взять на себя заботу еще и о ребенке, догадалась я. «Угу», кивнул Руслан. «Правда, моя забота там изначально никому не была нужна. Я считался мужем и отцом только по документам. Много раз предлагал Вике положить конец этому фарсу. Но она до сих пор не рассказала родителям, чья Ульянка дочь на самом деле. Боится. На слова о разводе отвечает угрозами свести счеты с жизнью, после чего девочка будет только моей ответственностью». «При таких семейных отношениях родители твоей жены просто лишат тебя родительских прав и сами избавят от всех забот. Если бы по-настоящему хотел развестись, уже развелся бы», – заметила я. «А ты жестокая», – ответил он. «Зато справедливая. Я понимаю, что ты дал обещание другу, но предел-то всему есть. Сначала это было просто слово «позаботиться». Потом дело дошло до фиктивного брака и поддельного отцовства. Дальше начался банальный шантаж. Туманов, тебе себя вообще не жаль, что ли? Свои-то принципы и ценности тоже какие-то должны быть. Теперь есть, прозвучало в ответ, после чего Руслан зарылся носом в мои волосы и прижался губами к моей макушке. Теперь у меня есть ты. А жена с ребенком куда делись? С усмешкой поинтересовалась я. Я все рассказала родителям Вики и подал в суд заявление о разводе. Дальше они разберутся сами. У меня не так много времени осталось для личного счастья. Поэтому прошлое больше мешать не должно. «Да? И как давно ты решил, что во мне заключается твое счастье?» Ответ на этот вопрос имеет какое-то практическое значение. «Нет». «Тогда зачем, спрашиваешь?» «Для общего развития». Настроение слегка подпортилось, но все же мне было приятно, что из-за меня Туманов разрубил узел обязательств, которые лишали его свободы. Да, он нарушил клятву, данную покойному другу. Да, он подставил свою фиктивную супругу, которой родители теперь выклюют остатки содержимого черепной коробки. Но если говорить по совести, то эти люди банально посадили честного и доброго человека на цепь навязанной ответственности. Кто в данном случае поступил нехорошо? Вопрос спорный. Девочку жалко, конечно. Больной ребенок вообще ни в чем не виноват. Зато стало понятно, почему папаше запрещали приближаться к дочурке. Виктория, похоже, никак не могла смириться с мыслью, что Ульяна будет называть папой чужого человека. Бардак, короче. И объяснение недавней пьяной истерики Туманова тоже нашлось. Он же принципиальный. Для того, чтобы быть со мной, ему нужна была свобода. А для того, чтобы получить эту свободу, нужно было переступить через прошлое и людей, которые хоть и посторонние, но все же занимают в сердце какое-то место. Должно быть, Василий Борисович одобрил мою кандидатуру в качестве невесты внука, чем подтолкнул Руслана к принятию сложного и болезненного решения. Этой ночью мы спали вместе, на постели, усыпанной розовыми лепестками, в комнате Туманова, куда я раньше из вежливости даже не заглядывала. Теперь стало безразлично все в этом помещении, кроме его жильца. Руслан нежный, заботливый и внимательный во всех отношениях, вообще во всем. Даже интимную сторону жизни он способен превратить в чувственную сказку, оставляющую послевкусие какого-то невероятного волшебства. Я давно не невинна, но такая ночь была в моей жизни впервые. И почему-то очень сильно хотелось, чтобы следующие ночи были такими же. Все-все, не на 3 ближайших года, а навсегда. «Туманов, у меня есть вопрос», — вспомнила я. Вопросительно прозвучало в темноте. «Почему ты выбрал такое время для этой поездки? Я подарок тебе на день рождения купила и торт, а ты уехал». «Опасался, что утрачу решимость и снова сделаю неправильный выбор», — ответил он. «Мне не нужны подарки, Май. Просто будь рядом и не бросай меня, хорошо? Может, младшая дочка ведьмы права, и вместе мы преодолеем эту напасть». «А, то есть это все ради избавления от проклятия?» — обиженно надула я губы. «Нет, это все потому, что я люблю тебя». После этих слов разговаривать снова расхотелось. Ответ вертелся на языке, но я не была уверена в том, что он прозвучит честно. Любовь — это сложно. Однажды я уже любила, и закончилось это плачевно. Сейчас у нас все хорошо. А если вдруг найдется причина для ссоры? Я изначально не хотела сближаться настолько. Делить постель — это одно, а жить семьей — совсем другое. Душа в душу не получится ведь. Совместный быт всегда дает повод для разногласий, а серьезные отношения пробуждают собственнические чувства. Сейчас у нас все замечательно, потому что мы не связаны взаимными обещаниями. Нам нечего делить. С бизнесом определились заранее, но с чувствами так не получится. В других обстоятельствах не сомневалась бы ни минуты. Но у нас с Тумановым ситуация особенная. Мы существуем не для совместного счастья, а для того, чтобы один уничтожил другого. «Не бери в голову», — со вздохом произнес Руслан и обнял меня крепче. «Ты не обязан отвечать тем же. Спи». «Какое там спи? Мне признается в любви человек, который не безразличен, а я, хоть волком вой, знал бы он, с какими намерениями я оказалась в его кровати». Ненавидел бы, а не любил. Вот так жизнь снова перевернулась с ног на голову. Прежде была неловкость из-за недосказанности, а теперь из-за лишних слов. Жаловаться вроде бы не на что, потому что по факту мало что изменилось. Руслан принял мое молчание за желание оставить все на своих местах и решил не навязываться. Мы продолжили ни к чему не обязывающее соседское сосуществование. Время от времени по обоюдному согласию переступали эту границу, но о чувствах больше речи не было. На Новый год приволокли из магазина 2 араукарии, по 1 каждому. украсили их цветным дождиком и легкой мишурой, чтобы не повредить нежные веточки, а праздновали порознь со своими семьями. На праздники приехала Мишаня, поэтому я в кругу родственников чувствовала себя защищенной от любого зла и непривычно одинокой. 1 января уже после обеда попрощалась с родителями, навидалась в торговый центр, обвешалась пакетами с подарками и вкуснятиной, не хуже новогодней елки, и поехала в дом престарелых поздравить Василия Борисовича, который наотрез отказался покидать свою скромную обитель и отмечать праздник с сыном. Когда приволокла всю эту гору излишеств к входной двери богоугодного заведения, выслушала в свой адрес много нелестных слов. Время моего визита удивительным образом совпало с приездом и Руслана тоже. Он и Лариску привез с дедом повидаться, поэтому дальше мы тащили пакеты уже втроем. Старик расчувствовался, прослезился, но продолжил стоять на своем. «Никуда не поеду, ничего не хочу». Руслан общался с дедом, Лариса всячески демонстрировала необходимость поговорить со мной наедине. Я эту ее потребность удовлетворила, сославшись на то, что в помещении душновато и мне нужно на свежий воздух. «Слушай, Руслан тебе не скажет, но у него из-за тебя серьезные проблемы», — доверительно сообщила мне девушка-одуванчик после того, как мы с ней вышли на улицу. «Да неужели?» — с изрядной долей сарказма отозвалась я, полагая, что эта пушистая пигалица не имеет ни малейшего представления о масштабах уже имеющихся проблем. «Это не мое дело, и ты мне не нравишься. Но раз уж Руслан даже развестись решил, значит, у вас все серьезно», — надув губки, ответила она. «Мы вообще-то вместе живем», — напомнила я. «Это уже как бы очень серьезно. Если хочешь что-то важное сказать, то говори, а не ходи вокруг да около. Семья его жены против развода». «И что?» «Да то, что они непростые люди». «Бессмертные, что ли?» «Не смешно. Они уже вышли на отца и угрожают утопить его в судебных разбирательствах, если Руслан не заберет заявление». «Честные люди подобных угроз не боятся», — заметила я. «Если твоего отца это пугает, значит, рыльца в пуху». «Руслан тоже участвует в отцовском бизнесе», — напомнила мне Лариса. «Ты детективов поменьше читай и смотри, тогда и мафиози на каждом углу мерещиться не будут», — посоветовала я. Она так толком и не объяснила суть проблемы, потому что к нам присоединился объект обсуждения. До центра города ехали в одном автобусе и говорили только о Василии Борисовиче, а потом наши с Ларисой пути разошлись. Источник информации у меня остался всего один. «Туманов, если у тебя проблемы, ты просто скажи», — заявила я в лоб. «Знаешь же, что для меня ничего не стоит дистанционно закопать кого угодно». «Не лезь в это, сам разберусь», — ответил он. Это было 1 января. 5-го он сообщил, что снял для меня квартиру недалеко от магазина. Отдал ключи и договор о найме. Рождество я отмечала уже одна в новом жилище и в окружении коробок со своими вещами и комнатными растениями. 8 числа утром Туманов не ответил на мой телефонный звонок, не приехал в магазин, а вечером того же дня я заметила, что за мной кто-то следит. Сначала это было просто смутное тревожное ощущение, но в процессе прогулки по магазинам хвост несколько раз попался мне на глаза. «Чтоб ты поскользнулся», — пожелала я ему искренне. «А почему бы и нет? На улице зима, мороз, гололед. Много кто на льду себе ноги ломает». Пожелание настигло адресата минут через 10. На многолюдной улице поэтому сочувствующих прохожих оказалось в достатке. «Я не беспомощный ребенок. Со мной так шутить не надо. Могу стульчиком по голове, а могу и вот так. Попробуй потом докажи, что это моя вина». Преследователем был парень примерно моего возраста. Знатно так навернулся, что слежка на этом и прекратилась. А дома меня ждал еще один сюрприз. Все 5 купленных мной тестов на беременность оказались положительными.